как свидание с резиновой куклой. Сочельник, дрочельник, зачем мне грешить, я ж священник. Слышь, ты дай лучше денег, какой хочешь. На ПР такой чисто понял, принял, согласен. В группе риска туристы в Донбассе. И в принципе ясно, диалоги о высоком Сирии. Стабильности Дина, тараканы Путина. Тут тартария и в тартарары, татары и цыганы. Контакты, барыг, закладки, попытки, завязки. То скользкий, то вязкий, то свойский, то странный. Рандомный, незваный, не связанный с соблазном. Угоняю космический транспорт. Сингулярность психонавтом на Пасху. Они мерцают огни, меняя оттенок. И тряской притихло. Праздник Маккены, мультиспам в Сингапуре. Сиги курят ситхи, хули это стихи. Как пытка стелить свой тлен. Пост, пса и модерн. Единственный выход, вход в трип и вдох, выдох. Владыка ваш в глаз все видит, что там. Кто набедокурил на выхах бреда, груды от Брэда Питта. Салют вам, быдло, свободным быть. Тут трудно, знаю, тут петь песни о вселенской залупе. Это вообще законно торговать кислородом, как лупень. Очередь кислухи, блищ, чисто боты. Это дис на бога, ломка на бокова, где-то около. Вник в монолог диплодока в образе бога Грикона. Ползти недалеко на, до баннера Кока-Кола. Ебало, как у Кирпичева, среди бичей вечевых. Полно речей веселых, как вымирают села. Хотел на фит, опять же соло. Без зёмы недавно было три, а сейчас уж пол шестого. Открытый кран, потоки снова из слов, как ремесло, основа снов, фрагменты грез, их симбиоз. Сброс биос, плавный вирус. Система обновилась, напоминая суть. Ты кожаный мешок, такой же, как в прихожей. Припаркованный раб божий. Сюрприз вам, сюрреализм, грамм. Тайник в твоих мозгах, там в самый низ в подвал. Там между пахуизмом и буддистом. Выбирай единственное, сука, соберись, ты избранный. Да я, конечно, слегка припиздываю, какой ты избранный. Типичная жертва нарциссизма или наркопризма. Делает капризным порошок, уходи. Тут чисто и хорошо видно числа. Как доджи коин пригодился, изи нахуй кризис. Кристальный вин дизель, увезите меня на Бали. Вы заебали тупые дикари. Без изменений мой путь в тупик просветлений. Бессмысленная эпопея про потерянное время. Это термины эскорт моделей в рабочее время. В отеле, в общем, все пролетели.